Литнет представляет. Ольга Шо. Рикошет. Выбор зверя. Читает Дмитрий Камалетдинов. Глава первая. Алекс. Прислонившись к дереву, я лениво наблюдал за ночной жизнью, которая спешно текла вокруг. Ночь. Звездная, темная, чарующая. Я ее обожаю. Любимое время суток, когда под покровом темноты можно скрыть от любопытных взглядов то, что особо сложно спрятать днем. Большой оранжевый шар луны высоко в небе, воистину завораживающее зрелище. Полнолунье всегда особым неповторимым образом влияло на меня. Придавало сил, заряжало энергией, до предела обостряло чувства и инстинкты хищного зверя, который жил внутри меня. В эти дни я, как никогда, остро ощущал волка внутри себя. Моя вторая суть в последние дни вела себя необычно странно. Впервые мне приходилось прикладывать усилия, чтобы сдерживать серого внутри себя, ведь мой волк так отчаянно просился на волю. Сегодня меня здесь не должно было быть, но я не смог противостоять мужчине, который жил во мне. Ноги сами привели к одному из элитных ночных клубов города. Здесь привыкла собираться золотая молодежь. Мне всегда было плевать на всех этих людишек. Мои звериные инстинкты всегда были заточены лишь под одно — служению своей стаи. Я и служил, умело скрывая от людей, что я не такой, как они. Но вот уже неделю я, словно одержимый, хожу следом за девчонкой. Обычной с виду человечке удалось взбудоражить все мое двойственное нутро. Не могу отказать себе в удовольствии увидеть ее. Увидел ее впервые здесь неделю назад. Случайно. Теперь не могу отказаться, чтобы не выслеживать ее перемещение. Девушка меня заинтересовала. За неделю я собрал на нее информацию. Ярослава Райская, 20 лет. Студентка 4 курса педагогического факультета. Живет с отцом, мамой и сестрой, которая старше Яры на 6 лет. Отец Яры, бизнесмен, в городе ему принадлежит несколько автосалонов, плюс он является владельцем гостиницы, которая располагается в самом центре города. До сих пор понять не могу, как человечка из золотой молодежи смогла меня так сильно заинтересовать. Но тем не менее, она мне интересна. Я протиснулся в клуб, отталкивая от себя множество тел, в том числе и не совсем трезвых. Мой острый взгляд выискивал ее. Гуляющая молодежь сбивалась в кучки, небольшие группы, и общались, треплясь языками о всякой ерунде, глазели по сторонам. В клубе было много людей, но это никого не смущало. Мой острый слух улавливал самые разные звуки. Иногда становилось мерзко от пустых разговоров, которые вели молодые пары заплетающимися языками. Я прекрасно видел в темноте. Мое зрение оборотня позволяло узреть то, что было скрыто от обычного людского взгляда. Бросив взгляд в сторону огромных распашных дверей, я увидел троих девиц. Они стояли в коротких юбках с безобразным декольте и подпирали задницами стены, высматривая состоятельных мужчин, которым дарили милые улыбки, завлекая, явно рассчитывая подцепить одного из богатых папиков, которых могли бы определенное время разводить, раздвигая перед ними ноги. Бартер, так сказать. Почему бы и нет? Каждому свое. Каждый живет так, как умеет. «Если ты еще побудешь здесь час, я сойду с ума», — услышал голос своего серого. Волку, сидящему во мне, не нравилось здесь торчать. Он бы с большим удовольствием махнул в лес и промчал миль 7, не меньше. Но мужчина во мне не хотел подчиняться серому. «Я хочу увидеть ее», ответил серому, а в следующий миг едва не зарычал от ярости, когда увидел свою цель. Девчонка, одетая в обтягивающее красное платье, зажималась с каким-то мужиком у барной стойки. Я приблизился. Слегка задрал голову, отфильтровывая посторонние запахи, полностью концентрируясь на девушке. Ярослава вцепилась тонкими пальчиками в плечи мужика и пыталась его от себя отодвинуть. Я учуял запах страха, идущий от девушки и похоти, которую излучала туша кобеля, лапающего девчонку. Я выбрал позицию стороннего наблюдателя. Было важно понять, что связывает Ярославу с этим мужланом. «А ты здесь уже третий раз крутишься, я тебя запомнил», — услышал слова мужика, обращенные к девчонке. «Я хочу с тобой близко познакомиться и познакомлюсь». Услышав этот хамский, пренебрежительный голос, у меня возникло желание дать полную волю Серому, чтобы тот вгрызся зубами в холеную шею этого урода и перегрыз ему глотку. Я стоял позади парочки и всматривался в уверенный взгляд наглеца. Мужчина точно был уверен в себе. Такой себе самоуверенный ублюдок, кажется, полагал, что ему все дозволено. Блондин, весьма симпатичное лицо, неплохое тело, хотя бы не рыхлое, высокий. Одет дорого, модно, в нем не чувствовалось ни грамма дешевизны. Я в этом хорошо разбираюсь, мой клан весьма состоятелен, поэтому в дорогих вещах толк мне известен. Просто уйди и не вмешивайся. Альфа меня по шерстке не погладит, если ты сейчас не сдержишься. Снова Серый внутри меня пытается взять верх, предупреждает. Но я не могу уйти. Я не оставлю ее ему, — возразил Серому. Тогда просто не вмешивайся, — рыкнул голос волка внутри меня. Я ничего не ответил своей второй сути. Продолжал наблюдать, как мужлан склонил голову к шее девушки. Часто задышал, обжигая дыханием ее нежную кожу. Я на расстоянии чувствовал, как он желает девчонку. Ему плевать, что он ее пугает. Его интересуют лишь собственные желания. Он бесцеремонно нагло врывался в личное пространство девушки, не отпуская ее из своих лап, давая волю рукам. «Идем, потанцуем!» — нагло произнес. «Не хочу! Отпусти!» — воспротивилась девушка. Мой острый взгляд уловил еще одно движение рядом с Ярой. Справа от мужлана и Ярославы стояла девушка, на вид ровесницы Яры. Я уверен, что это испуганная подружка Ярославы, которая не знает, как помочь своей подруге. Блондинка. На ней было весьма скромное, по меркам этого заведения, платье. Пятая точка хоть прикрыта, длина платья доходила до середины бедра. Весьма симпатичная девочка. Но от нее не кипела кровь в жилах, как от Ярославы. Эта брюнетка действовала на меня особым магическим образом. И сейчас ярость поднимается внутри меня стремительным ураганом, угрожающим стереть с лица земли здесь все, подчистую. И мать Луна свидетельница. В моих силах это сделать, а Серому придется мне подчиниться. «Меня зовут Михаил, милая. Сегодня вечером ты отправишься со мной». Голос мужика звучал так, словно он отдавал приказ. Яра задрала голову, сились рассмотреть лицо мужчины. Он был гораздо выше Ярославы, да и в клубе было приглушенное мерцающее освещение. Во взгляде мужика появилось еще больше интереса, а надменное лицо исказило лукавая хитрая ухмылка, которая, вне всякого сомнения, вызвала отвращение у моей брюнеточки. Мне так и хотелось стереть с физиономии нахала эту самодовольную мину, но пока что я держал себя в руках. «Я не могу», — ответила Яра. «Почему? Или недостаточно хорош для такой крали?» Его пальцы вцепились в талию девушки, прижимая плотнее девичье тело к мужской туше. «У меня есть мужчина, и вечера я провожу только с ним», — выпалила девчонка фразу, которая мгновенно меня напрягла. Губы девушки расплылись в неправдоподобной улыбке. «Что она несет? Кто там у нее есть? Я же изучал ее биографию. Она ни с кем серьезно не встречается ни сейчас, ни вообще. Да, вокруг нее трутся двое ухажеров, весьма настойчивых. Но она, как я понял, ни к одному из них не благоволит. Да и волк внутри меня не чувствует, что девушка влюблена или помечена каким-то мужчиной. Она чистая. Я точно знаю, что она еще не была с мужчиной по-настоящему близка. Если бы это было так, я бы учуял на ней его запах. Проблема в том, что один из мужчин, которые обхаживают Яру, мне хорошо известен. Он сын Альфы из Северного клана, и я уверен, что к Ярославе у него чисто платонический интерес. С человечками-оборотни не прочь приятно провести время. Но на большее эти женщины не годятся. Слишком слабы духом и физически. «Да плевать мне с высокой башни на твоего мужчину! Сегодня ты проведешь время со мной!» Так и скажешь своему мужчине, что на этот вечер он может на тебя не рассчитывать. Передай ему, что занята будешь мной. Мужик говорил так нагло, явно рассчитывал на безнаказанность. Боковым зрением я увидел троих вооруженных парней, которые держались левее. Не сомневался, что это охранники этого мужлана. Ясно теперь, почему он такой борзый. Я чувствовал, как Яра начинает закипать от ярости. Интересно, насколько ее хватит. «Идем!» Мужик рванул Яру за руку. «Я с тобой никуда не пойду!» Огрызнулась девушка. «Я тебя не спрашиваю. Кроме того, в обиде не оставлю. Компенсирую тебе все неудобства. Уверен, что после того, как проведешь ночь со мной, ты сама будешь еще просить добавки». Яра от такой наглости растерялась. А после перестала сопротивляться. Я видел, как у наглеца появилось довольное выражение на лице. Кажется, решил, что девчонка уступила. Я тоже так решил. Даже внутри ощутил разочарование. Но уже через секунду учуял решимость, смешанную с яростью, которые переполнили девушку до краев. Яра согнула колено и со всей дури зарядила в пах этому мужлану, который взвыл тонким фальцетом, перекрикивая даже громыхающую музыку в клубе.